Проза Сергея Довлатова. Встретились, поговорили. Рассказ читает Александр Филипенко. Третья серия. Тут начались обычные советские проблемы. Автопрокат закрылся, такси поймать не удавалось. Затормозил какой-то частник, взял у Головкина американскую сигарету и уехал. Приехал он в 12 часу. Вернее, без четверти 12. Позвонил. Ему открыли. Бывшая жена заговорила сбивчиво и почти виновата. Заходи. Ты не изменился. Я, откровенно говоря, рано встаю. Да заходи же ты, садись. Поставить кофе? Совсем не изменился. Ты носишь шляпу? Фирма Борсулино. С отчаянием выговорил Головкер. Затем стащил нелепую фисташкового цвета шляпу. Хочешь кофе? Не беспокойся. Оля, естественно, спит. Я дико устаю на работе. Я скоро уйду. Вернул Головкер. Я не об этом. Жить становится все труднее. Гласность, перестройка, люди возбуждены, чего-то ждут. Если Горбачева снимут, мы этого не переживем. Ты сказал подарки? Спасибо, оставь в прихожей. Чемоданы вернуть? Вышлешь почтой. Неожиданно улыбнулся Головкер. Нет, я серьезно. Скажи лучше, как ты живешь? Ты замужем? Он задал этот вопрос небрежно, с улыбкой. Нет, времени нет. Хочешь кофе? Где ты его достаешь? Нигде. Почему же ты замуж не вышла? Жизнь так распорядилась. Мужиков-то достаточно, и все умирают насчет пообщаться. А замуж? Это дело серьезное. Ты не женился? Нет. Ну, как там, в Америке? Головкер с радостью выговорил заранее приготовленную фразу. «Знаешь, это прекрасно – уважать страну, в которой живешь. Не любить, а именно уважать». Пауза. «Может, взглянешь, что я там привез? Хотелось бы убедиться, что размеры подходящие». «Нам все размеры подходящие», – сказала Лиза. «Мы ведь...» «Безразмерные. Вообще-то спасибо. Другой бы и забыл про эти элементы». «Это не элементы», — сказал Головкер. «Это просто так. Тебе и Оле». «Знаешь, как вас теперь называют?» «Кого?» «Да вас. Кого это вас?» «Эмигрантов. Кто называет?» В газетах пишут «наши зарубежные соотечественники», а также лица в силу многих причин, оказавшиеся за рубежом. И снова пауза, еще минута, и придется уходить. В отчаянии Головкер произносит «Лиза». «Ну?» Головкер несколько секунд молчит, затем вдруг «Ну, хочешь, потанцуем?» «Что?» «У меня радиоприемник в чемодане». «Ты ненормальный. Оля спит». Головкер лихорадочно думает, ну как еще ухаживают за женщинами? Как? Подарки остались за дверью в ресторан, идти поздно, танцевать она не соглашается. И тут он вдруг сказал, «Я пойду». «Уже? А, впрочем, скоро час. Надеюсь, ты мне позвонишь? Завтра у меня деловое свидание». Подумывая о небольшой концессии, ты все равно звони. И спасибо за чемоданы. Не за чемоданы, обиделся Головкер, а за чемоданы с подарками. Но промолчал. Так и я пойду, сказал он. Не обижайся, я буквально падаю с ног. Лиза проводила его, вышла на лестничную площадку. «Прощай», — говорит мой зарубежный соотечественник. Лицо, оказавшееся за рубежом. Головкер выходит на улицу. Сначала ему кажется, что начался дождь, но это туман. В сгустившейся тьме расплываются желтые пятна фонарей. Из-за угла, качнувшись, выезжает наполненный светом автобус. Неважно, куда он идет. Наверное, в центр. Куда еще могут вести дороги с окраин? Головкин садится в автобус, опускает монету. Сонный голос водителя произносит: «Следующая остановка Ровшинская, бывшая Зеленина. Кольцо». Головкин выходит. Оказывается, между пустырем и нескончаемой кирпичной стеной. Вдали, почти на горизонте, темнеют дома с мерцающими желтыми и розовыми окнами. Откуда-то доносится гулкий монотонный стук, как будто тикают огромные штампованные часы. Пахнет водорослями и больничной уборной. Головкин выкуривает последнюю сигарету. Около часа ловит такси. Интеллигентного вида шофер произносит: «Двойной тариф». Головкин механически переводит его слова на английский. «Double tax». «Почему?» Лучше не спрашивай. Да и зачем теперь Головкину советские рубли? В дороге шофер заговаривает с ним о кооперации. Хвалит какого-то Нуйкина, ругает какого-то Забежинского. Головкин упорно молчит. Он думает: кажется, меня впервые приняли за иностранца. Затем он расплачивается с водителем, дарит ему стандартную американскую зажигалку. Тот, не поблагодарив, сует ее в карман. Головкин машет рукой: «Приезжайте в Америку, бензина не хватит», раздается в ответ. На освещенном тротуаре перед гостиницей стоят две женщины в коротких юбках. Одна из них вяло приближается к Головкину. «Мужчина, вы приезжий? Показать вам город и его окрестности». «Показать», — шепчет он каким-то выцветшим голосом. И затем вот только сигареты кончились. Женщина берет его под руку: «Купишь в баре». Головкин видит ее руки с длинными перламутровыми ногтями и туфли без задников, замечает внушительного размера крест поверх трикотажной майки с надписью «Хиропрактик Альтшуллер», ловит на себе ее кокетливый и хмурый взгляд, затем почти неслышно выговаривает: «Девушка, извиняюсь, вы проститутка». В ответ раздается: «Пошлости говорить не обязательно. А я-то думала, культурный интурист с Европы». «Я из Америки», — сказал Головкин. «Тем более, дай 3 рубля вот этому жирному». «Деньги не проблема». Неожиданно Головкин почувствовал себя увереннее. Тем более, что все это слегка напоминало западную жизнь. Через 5 минут они сидели в баре. Тускло желтели лампы, скрытые от глаз морскими раковинами из алебастра. Играла музыка, показавшаяся Головкину старомодной. Между столиками бродили официанты, чем-то напоминавшие хасидов. Головкину припомнилась хасидская колония в районе Монтиселло. Этакий черно-белый пережиток старины в цветном кинематографе обычной жизни. Они сидели в баре, пахло карамелью, мокрой обувью и водорослями из близко расположенной уборной. Над стойкой возвышался мужчина офицерского типа. Головкин протянул ему несколько долларов и сказал: «Джинсы с тоником». Потом добавил со значением: «Но без лимона». Он выпил и почувствовал себя еще лучше. «Как вас зовут?» – спросил Головкин. «Мамаша Люсенькой звала, а так Людмила Руслан». Находчиво представился Головкин. Он заказал еще 2 джина, купил сигареты. Ему хотелось быть любезным, расточительным. Он шепнул: «Вы типичная Лайза Минелли». «Минелли?» – переспросила женщина и довольно сильно толкнула его в бок. Размечтался. Людмилу тут, по-видимому, знали. Кому-то она махнула рукой, кого-то не захотела видеть, извиняюсь, я пересяду. Кого-то даже угостила за его Головкер счет. Но Головкеру и это понравилось. Он чувствовал себя великолепно. Когда официант задел его под носом, Головкер сказал Людмиле: «Это уже не хамство, однако все еще не сервис». Когда его нечаянно облили пивом, Головкер засмеялся: «Такого со мной не было даже в Шанхае». Когда при нем заговорили о политике, Головкер высказался так: «Надеюсь, Горбачев хотя бы циник, идеалист у власти. Это катастрофа». Когда его расспрашивали про Америку, в ответ звучало: «Америка не рай, но если это ад, то самый лучший в мире». Раза два Головкера бронил: «Непременно расскажу об этом моему дружку Филу Керри». Потом Головкер с кем-то ссорился, что-то доказывал, спорил, кому-то отдал галстук, авторучку и часы. Потом Головкера тошнило, какие-то руки волокли его по лестнице, он падал и кричал: «Я гражданин Соединенных Штатов!» Что было дальше, он не помнил. Проснулся в своем номере один. Людмила исчезла, разумеется, вместе с деньгами. Головкер заказал билет на самолет. Принял душ, спустился в поисках кофе. В холле его окликнула Людмила. Она была в той же майке. Подошла к нему, оглядываясь, и говорит: «Я деньги спрятала, чтоб не пропали». «Кипит», — сказал Головкер. — «Оставьте». — «Ой», — сказала Людмила, — «правда? Главное, чтоб не было войны». Успокоился Головкер лишь в самолете компании «Панам». Один из пилотов был черный. Головкер ему страшно обрадовался. Негр, правда, оказался малоразговорчивым и хмурым, зато бортпроводница попалась общительная. Типичная американка. Летом мы с женой купили дачу. Долгосрочный банковский заем нам организовал Головкер. Он держался просто и уверенно. То и дело переходил с английского на русский и обратно. Моя жена спросила тихо: «Почему Рон Финни этого не делает? Чего, не путает английские слова и русские?» Я ответил: «Потому что Финни в совершенстве знает оба языка». Так мы познакомились с Борей Головкером. Месяц назад с Головкером беседовал корреспондент одного эмигрантского еженедельника. Брал у него интервью. Заинтересовался поездкой в Россию. Стал задавать бизнесмену и общественному деятелю. Головкер успел стать крупным жертвователем Литфонда. Разные вопросы, в частности такой: «Значит, вернулись?» Головкер перестал улыбаться и твердо ответил: «Я выбрал свободу». Вы слушали третью серию чтения рассказа Сергея Довлатова «Встретились, поговорили». Читал Александр Филипенко.